в мучнисто-зеленом свете. Даже борясь с охватившей его тошнотой, Флей гадал, чем же занят Абиата Свелтер. Наконец он оторвал лоб от стены и в несколько приемов вернул голову на прежнее место. На этот раз Флея поразила царившая в комнате пустота. Однако он тут же, испуганно дрогнув от страшной близости, понял, что главный повар сидит на скамье у стены, прямо под ним. Ясно различить повара сквозь грязь и паутину не удавалось, но когда Флей обнаружил его, оказалось, что огромный одутловатый кумпол Свелтера, облегаемого зеленоватой в свете лампы белизной, чуть ли не лопавшихся на нем одежд, находится от Флея на расстоянии вытянутой руки. Эта близость пронзила господина Флея невыносимым ужасом. Он стоял, глядя, как зачарованный, на мясистый лысый череп повара, и пока он глядел, один бледно-плюшевый участок черепа судорожно сократился, сгоняя октябрьскую муху. Больше ничто не шелохнулось. Глаза господина Флея на миг оторвались от черепа, позволив ему обнаружить у противоположной стены точильный станок. Рядом со станком стоял деревянный стул. Направо Флей увидел два деревянных ящика, размещенных на полу в футах в четырех один от другого. По сторонам от них шли, пересекая комнату прямо под господином Флеем, две примерно параллельные меловые черты. Почти достигнув левой стены, они, выдерживая разделявшее их расстояние, сворачивали направо, но в новом направлении продвигались всего на несколько футов, а затем упирались в стену. В этом месте между ними виднелась какая-то сделанная мелом надпись и еще указывающая в стену стрелка. Надпись была неразборчивой, однако минуту спустя Флей сумел ее расшифровать. К девятой лестнице. Прочитанное заставило его содрогнуться. Хотя бы по той причине, что девятая лестница была именно та, что вела с нижнего этажа к спальне лорда Сепулькревия. Глаза Флея быстро вернулись к бугристому шару, маячившей под ним головы, однако в ней по-прежнему не наблюдалось никакого движения, не считая разве легкого колыхания, сопровождающего вдохи и выдохи повара. Флей вновь передвинул взгляд направо к двум ящикам. Он уже понял, что ящики изображают либо дверь, либо какой-то проход, ведущий в меловой коридор, который позволяет достигнуть девятой лестницы. Однако теперь взгляд Флея сосредоточился на длинном мешке, поначалу его внимание не привлекшем. Мешок лежал между ящиками, как бы свернувшись калачиком. И пока Флей вглядывался в него, что-то понемногу начало цепенить его душу, некий безымянный ужас, сути которого он еще не уяснил, но от которого внутренне отшатнулся. Некое движение, совершавшееся прямо под ним, заставило его оторвать взгляд от мешка. Гигантское тело поднималось на ноги. Вот оно пересекло комнату. Мучнисто-зеленый свет лампы окрасил белизну его одежд. Оно уселось близ точильного камня, держа в руке оружие, казавшееся маленьким в сравнении с пропорциями его туши, при том, что на самом деле то был двуручный мясницкий секач. Свелтер надавил на ножную педаль точила, и камень пошел писать привычные свои круги. 3-4 раза поплевав на него, Свелтер легким движением провел уже острым, как бритва, ножевищем по жужжащему камню. Согнувшись над станком, он всматривался в трепещущий металл, время от времени поднося его к уху, словно бы вслушиваясь в тонкую певучую ноту, срывающуюся с неописуемо острой стали. Затем он снова сгибался, продолжая свои труды, и снова в течение нескольких минут увлажнял лезвие, и снова прислушивался к незримому острию. Флей постепенно утрачивал представление о реальности того, что видел. Разум его понемногу задремывал, но тут он обнаружил, повар опять встал и уже направляется к той части стены, где заканчивались меловые линии. И при этом поднял лицо, позволив Флею увидеть застывшее на нем выражение. Глаза повара отливали железом и смертью. Рот был распялен в широкой бессмысленной ухмылке. То, что за этим последовало, представилось Флею странным танцем, гротескным обрядом, в котором участвовали одни только ноги. Прошло какое-то время, прежде чем он, наблюдая за тем, как повар медленной, тщательной поступью продвигается между меловыми линиями, осознал, что враг его упражняется в бесшумной ходьбе на цыпочках. «К чему он готовится?» — думал Флей, видя, с какой напряженной, мучительной сосредоточенностью Свелтер шаг за шагом подвигается вперед, держа секач в правой руке. Флей еще раз взглянул на меловую стрелу. Он идет со стороны девятой лестницы. Свернул налево в обветшалый коридор. Там нет комнат ни слева, ни справа. Уж я-то знаю. Он приближается к спальне. И Флей побелел в темноте, как смерть. Два ящика могут изображать лишь одно — дверной проем, ведущий в спальню лорда Сепулькревия. А мешок... Он смотрел, как повар приближается к условному изображению его, Флея, спящего под дверью хозяйской спальни, свернувшись, как он сворачивался всегда. Медлительность, с которой повар приближался к нему, стала теперь бесконечно тягучей. Ступни повара дюйм за дюймом опускали толстые подошвы, приближаясь к полу, а когда касались его, Свелтер клонил жирную голову на бок и, закатывая глаза, вслушивался в свой шаг. Подойдя к мешку на 3 фута, он ухватил секач обеими руками, уравновешивая свою тушу, пошире раздвинул ноги и стал мелкими беззвучными шажками подвигать их вперед одну за другой. Теперь он прикидывал расстояние между собой и спящим, олицетворением своей ненависти. Увидев, как секач взвивается в воздух над бугристым плечом, как полыхает зеленым огнем сталь, Флей закрыл глаза. Когда он открыл их, Абиаты Свелтера уже не было рядом с мешком, ничуть не изменившимся с тех пор, как Флей видел его в последний раз. Повар снова подвигался, крадучись от меловой стрелы. Ужас, владевший Флеем, усугублялся теперь зародившимся в его мозгу вопросом. Откуда Свелтер узнать, что он спит, подтянув к подбородку колени? Что голова его всегда обращена на восток? Выходит, повар видел его спящего? Флей в последний раз прижался лицом к стеклу. Кошмарное повторение того же смертоносного прохода на цыпочках с такой силой ударило Флея по нервам, что колени его подогнулись, пришлось присесть, не слезая с бочонка на корточки, и отереть лоб тыльной стороной ладони. Голова его вдруг опустела. Одна только мысль и осталась в ней — бежать, бежать из пределов замка, в которых водится подобная нечисть, от этого окна с зеленоватым светом, и, кое-как спустившись с бочонка, он заковылял в мглистую тьму, и, ни разу не обернувшись, чтобы напоследок окинуть взглядом кошмарную сцену, миновал арочный проход, через который уклонился себе на беду от своего прежнего курса. Проникнув в замок, Флей устремился к главной лестнице и гигантскими, точно у богомола, шагами влез на этаж, вмещавший комнату нянюшки Шлак. Добраться до комнаты ему удалось далеко не сразу, ибо западное крыло, в котором обитала нянюшка, располагалось по другую сторону главного здания. И попасть туда можно было лишь кружным путем, ведшим через многие залы и коридоры. Нянюшки в комнате не было, поэтому Флей отправился к леди Фуксии, у которой, как он и предполагал, нашел старуху с малышом у огня. Безо всякой почтительности, каковую ей надлежало выказывать в присутствии дочери его светлости. Тогда-то он и стукнул костяшками в дверь и разбудил Фуксию и напугал старую няньку. Но прежде чем постучать, Флей несколько минут простоял, изо всех сил стараясь вернуть себе обычное самообладание. В сознании его возникла картина: он в прохладной зале бьет Свелтера цепью по лицу. Как давно, казалось ему, теперь это было. На миг он снова облился потом, так что пришлось, прежде чем войти в комнату, вытереть ладони о штаны. В горле у него совсем пересохло, и еще до того, как увидеть леди Фуксию и няньку, он увидел поднос. Вот что ему было нужно — хоть чего-нибудь испить. Комнату Фуксии Флей покинул уже менее шаткой поступью, сказав напоследок, что подождет госпожу Шлак с Титусом подаркой, а оттуда проводит ее в библиотеку.